Когда вы все его безобразие испытали на своей собственной коже, стали любить, с какой же это стати? С такой, что брак таинства, он приносит любовь. Мистицизм все это, напускаете вы на себя». Она рассердилась и еще гуще покраснела. «Что же», — сказала она прерывающимся голосом, — «вы правы в том, что Прохор Иванович дурно ведет себя и жить с ним нелегко. А я, видите, 10-й год живу, захотела бы, так ушла». «Сами же говорите, дети держат, ишь, их у вас действительно какой муравейник». «Да ведь от него дети-то, Прохоровы, что же, и это стало быть без любви, что же вы меня за животное считаете?» «Я только руками развел, ну не понимаю я вас». «Нет, вы любви не понимаете, по-вашему любить значит наслаждаться да красоваться собою, а по-моему любить значит жалеть, и если мне никого на свете не жаль больше, чем этого несчастного, безвольного, порочного человека, ну никого, так неужели же не значит это, что я люблю его, и стало быть неспроста Божья воля отдала ему меня в жены? Я никогда не мог уговорить ее взять от меня денег». «Зачем нам хватает?» – отнекивалась она. «И действительно, я видел, что хватает. Ребята были чисты, грамотны, сыты. Кабы не пьянствовал Прохор, да не так часто рожались дети, дом был бы полной чашей. И все это создавалось исключительно руками Сони, потому что непостоянный, капризный, лихорадочный заработок мужа целиком уходил в такой же лихорадочный загул». Пробовал я облегчить Соне заработок, отбить ее от грубых форм труда. Нашел ей заказы на шитье, вязание, вышивание. Не тут-то было. Дошла до заработка рублей в 35 на месяц и остановилась. Это уж, говорит милостыня, отдавайте другим. Другие больше меня нуждаются. Мы имеем довольно, а лишнего не хотим. Нечестно брать, отнимать у других». Насилу уговорил, чтобы она брала на комиссию и передавала работу своим знакомым женщинам. Теперь ей, разумеется, легче. Старшие девочки, падчерицы, подросли, помогают. Умненькие, славненькие, светлоглазые такие. Видно, что любят мачеху без памяти. Вот тебе и вся история Сони Следловской. Когда я говорил о ней с умными людьми, мне обыкновенно указывали, что она, как юродивая, бесплодно загубила свою жизнь, тогда как могла бы быть полезна многим-многим. Но бесплодно ли? Эти две девушки, из которых должны были выйти воровки и проститутки, а благодаря мачехе вышли честные и грамотные работницы, какую взять за себя в почет любому мастеру-жениху? Ее собственные дети, из которых опять-таки выйдут хорошие и полезные люди. Разве это не плоды? Ну, знаешь, это еще бабушка надвое говорила, дети алкоголика. Ах, оставь ты, сделай милость, эту ламброзовщину. Видел я Сониных ребятишек, славные, давай бог всякой матери. И иначе быть не может, потому что каков бы ни был их отец, а у такого мощного, благородного создания, как Софья Артамоновна, и дети должны быть мощные и благородные». Ее души, ее натуры не одолеет в них отцовская кровь, как и самое Соню не одолели мужнины безобразия. Наконец видел я и Прошку и убедился, что и этот кремешок сломило-таки железное упорство кроткой Сониной натуры, что он уже понимает свое скотство и ему стыдно жены. Побои разврат давно прекратились. Не пить он не может, будет пить до смерти и подохнет от водки, но я сам слышал, как он пьяный рыдал истошным голосом «Святая! Святая!» и проклинал свое свинство. Стало быть, в звере зашевелился-таки человек, под щетиною заходила Божью искрой живая душа. В конце концов, бесполезно погибла жизнь Сони Следловской, только для самой Сони Следловской. Да и то еще вопрос. Она глядит довольно и счастливой, гораздо довольнее и счастливее, чем мы с тобою, чем вот эти разряженные люди, обгоняющие нас в своих ландо, как могла бы, если бы захотела обгонять нас и Соня Следловская. И всякий раз, что я вижу все ясные глаза, меня целый день преследует мысль, не лишнее ли все, чем мы добиваемся своего довольства и добиться не можем? Недоступно ли оно лишь тому, кто постиг тайну самоотречения и смиренно идет по земле его тернистую тропой?»